Часть пятая. Киклоп. Слово Киклопа. Маленькая проповедь от 00000 GMT. К Кешиному будущему мы еще вернемся. А пока скажу только, что эти шесть нулей он тоже прихватил с собой из нашего времени. Прямо напротив его стола висел плакат с очень реалистичной трехголовой собакой, адским стражем Кербером, все три головы которого внимательно глядели на сидящих в офисе сотрудников. Вытаращенные собачьи глаза действительно напоминали обнулившийся красный индикатор. Трехголовая собака со стены обладала, судя по всему, нешуточной гипнотической силой и умела как следует запоминаться. Я обнаружил еще одно ее отражение в будущем, гораздо более далеком, где она физически ожила и обрела тройственную душу. Но об этом я еще расскажу. Было поразительно, сколько сувениров, помимо шести красных глаз, Кеша взял с собой на память. И меня всерьез заинтересовал вопрос, почему так получается, что в будущих жизнях нас преследуют те же самые привычки, те же самые страхи, те же самые имена, пусть и с другой этимологией, те же самые беды. Сначала я думал, что будущее прорастает из настоящего, как дерево из ростка. Если искривить росток на ранней стадии жизни, выросшее из него дерево тоже окажется кривым, и эта кривизна с каждым годом будет просто нагуливать кольца. Но потом такое объяснение показалось мне неубедительным, ведь никакого сохраняющегося из жизни в жизнь ростка здесь нет и в помине. В лучшем случае есть семена, а из семян кривого дерева вырастают деревья совершенно прямые. Потом я сообразил, что сама постановка вопроса неверна. Это не нас преследуют те же самые имена, привычки и страхи. Это мы вновь складываемся из них. Все элементы нашей прежней индивидуальности продолжают сами себя, как это делает любой вирус, бактерия или лишайник. Новый Ке – живой гипс, залитый в оставшуюся от прежнего Кеши информационную пустоту. Фаза – в колебании множества мелких сущностей, когда-то составлявших Кешу прежнего, а теперь Кешу нового. Похожая конфигурация набора привычек, связанных привычкой к сосуществованию. Река, сохранившая ту же самую форму русла, живущая в прежнем месте стадо обезьян. Я не знаю, как это выразить точнее, не какая-то Кешина сердцевина, хранящаяся во времени, ее нет, а наоборот, новая комбинация света, теней и отражений, когда-то создававших иллюзию такой сердцевины и складывающихся в новую обманку, похожую на прежнюю. Так что же перерождается? Понятно, не Кешина душа. Она, как разъяснил Гегель, есть только у мира и прусского монарха. Кеша умирает и рождается каждую секунду. Где ему воскреснуть через 300 лет после смерти, если он даже при жизни не сумел этого сделать ни разу? Все обезьяны состоят друг из друга. Гены есть не только у наших тел, но и у наших умов. Мы все похожи на тех, кто жил здесь когда-то раньше. Но есть ли смысл говорить, что мы были ими, а они стали нами? Это настолько смутная область, что все мнения здесь исключительно вопрос вкуса. Некоторые адепты тибетского буддизма втайне верят, что у каждого ламы есть своя чистая земля, куда за ним уйдут ученики. Но на самом деле все проще. Любой ум создает свою собственную чистую или не очень землю и уходит именно туда. Ум и есть эта самая земля. Каучуковый мячик бросают в пол, и он начинает скакать вверх-вниз, вверх-вниз. Все частицы в нем уже сменились, а мячик еще скачет. Мы просто сумма имен, привычек и страхов. Мы оставляем отпечаток на реальности, пока мы живы. А когда мы умираем, жизнь воспроизводит себя, именно себя, а не нас. По этому отпечатку. Море заполняет след на песке и принимает себя за ногу. Нога делает шаг, опять оставляет ямку в мокром песке. Исчезает, и море заполняет ее след. Мистики говорят правду, мы никогда не были ногой, мы всегда были морем. Но если у вас кривой мизинец, и мы не лечимся, то это надолго, даже с учетом данного высокодуховного обстоятельства. И пусть мы продолжимся не здесь, нельзя дважды войти в одну реку, а в один мир и подавно. Кривизна мизинца от этого не уменьшится все равно. Самое грустное, что мы и не пытаемся, так сказать, выпрямить мизинец, полагая, что это никак не повлияет на назначенный нам земной маршрут. И в определенном смысле так оно и есть. К несчастью, мы не понимаем, как когда и почему мы путешествуем между мирами. А происходит это тогда, когда мы меняем свои привычки и склонности, или вернее, когда мы сознательно стараемся их изменить. Еле заметное, трудно определимое и непонятно даже в какой момент происходящее усилие и есть тот космический двигатель, который переносит нас из одной вселенной в другую. Дело в том, что на самом деле мы ничего не можем изменить. Старые привычки и состоящая из них личность никуда не исчезают. Все теневые вагоны уже есть, вся кристаллическая решетка возможного заполнена абсолютно. В пустоте, как изящно выразился один монах, нет пустого места. Поэтому, когда мы осознанно меняем что-то в своей жизни, мы преобразуем не себя и свой мир, как предполагали классики марксизма, а просто переходим на другой поезд судьбы, который катит совсем по другой вселенной и везет другого пассажира. Если знать, как прыгать с поезда на поезд, осуществимы радикальнейшие перемены реальности, которые даже не снились всем этим охотникам за бабочками и динозаврами. И такие экстремальные прыгуны в мире действительно есть. Вспомним хотя бы Джуан Цзы. Но здесь существует одна закономерность. Уходя от себя прежних достаточно далеко, мы неизбежно забываем, чем мы когда-то были, потому что наши вселенные начинают различаться слишком сильно. Это были уже не мы. Прошлое отныне может разве что стучаться в наш сон. Мы теперь помним только свой мир. Память в таких случаях вовсе нас не обманывает. Мы действительно всегда были тем, что стали миг назад. Как ни странно, подобное звучит. Но в этом, мне кажется, и состоит счастье. Мы можем оставить нашу память позади вместе со всей ее горькой правдой и обзавестись новой. Если мы уезжаем от мира кривых пальцев достаточно далеко, мы пребываем в пространство, где наш мизинец был прямым всегда. С нас как бы снимается судимость вместе с памятью о подсудимом. Каждый знает, как непредсказуемо наше будущее. Но не каждый знает, что также непредсказуемо и наше прошлое. Механизм нашего движения по вселенным — это просто наши ежесекундные выбросы между хорошим и плохим, сочувствием и ненавистью, велосипедом и фейсбуком, желтым и зеленым, голубым и оранжевым и так далее. Делаем ли мы эти выборы сами или какая-то сила совершает их за нас, но именно благодаря им мы перемещаемся в мультиверсе. И вот вам совет Киклопа. Если вы заметили вокруг себя мир, который совсем вам не нравится, вспомните, что вы сделали, чтобы в него попасть. Может быть, вы даже не военный преступник, а просто слишком часто смотрите френд-ленту или телевизор. Тогда из всех привычек достаточно изменить только эту. Я, собственно, не предлагаю никаких экстравагантных методов путешествия из настоящего в будущее. Для желающих есть уйма специальных учений, содержащих самые радикальные трюки и техники. Но я не испытываю к этим технологиям особого доверия. Они ненадежны, рискованны и трудны. И они не для всех. Жирный пьяница может прочитать в учебнике акробатики описание арабского сальто, но вряд ли попытка воспользоваться этим тайным мавританским знанием приведет к чему-то, кроме синяков и переломов. Зато есть одна простая проверенная техника, которая срабатывает всегда. Медленный, но самый надежный способ перемещения в счастливые миры описан во всех древних книгах, в той их части, которая посвящена, сори за банальность, заповедям. Они, в общем, везде одни и те же, эти техники правильной жизни. И жить по заповедям очень непросто. «Не лги, не убей, не укради» и так далее ведь относится не только к физическим проявлениям, но и к состояниям ума. Но мы, образованные современные люди, знаем, что заповеди написаны не для нас. Мы высокоразвитые сущности, живущие по особым правилам для продвинутых. Ах, если бы! Сила тяжести одна для всех, и путь тоже один для всех, без всякой выделенной полосы, где особо одаренные существа проезжают со спецсигналом. Таких не любят нигде. «Не лги, не убей, не укради» — это не мистическая жертва, которой требует от нас Господь в силу своей непостижимой субъективности. И даже не классовый и социально обусловленный регулятор фертильности и социального этикета, а просто инструкция по плаванию в вечности. Можно плыть брасом, можно кролем, можно по собачьи. Учений в мире хватает. Но если мы действительно плывем, мы перемещаемся в другие вселенные. Причем сразу. Мы не чувствуем и не помним этих переходов, потому что в каждом из новых миров, куда мы прибываем, мы оказываемся просто его составной частью. Частью, которая была там всегда. Такой вот парадокс. Бывает и так. Мы делаем что-то дурное, а потом, словно в ответ на это, вдруг меняется весь наш мир. Происходит значительное и очень неприятное событие, бросающее мрачную тень и на нашу жизнь тоже. Причем масштабы этого события, затрагивающего миллионы людей, настолько велики, что мы понимаем, оно никак, ну никак не могло быть вызвано нашим микроскопическим грешком. И тем не менее нас не отпускает уверенность, что мы правильно поняли суть дела, и Вселенная каким-то образом сводит счеты с нами. Людей, которые говорят об этом вслух, называют солипсистами, или проще шизофрениками. Тем не менее, интуиция их не обманывает. Причина трансгрессии мироздания именно в них. Они просто не видят механизма, перекинувшего их из счастливого мира во Вселенную, где раньше все было хорошо, а потом вдруг стало совсем плохо. Если бы я ощущал в себе задатки проповедника и верил, что людей можно уговорить прыгнуть из плохого мира в хороший, я надел бы маскировочную балаклаву, иначе не будут слушать, залез бы на бронетранспортер и прокричал бы что-то вроде «Человек, не нравится то, что вокруг, желаешь жить среди нормальных людей? Стань таким, каким хочешь видеть других, только не притворяйся на 5 минут, не хитри, а действительно стань. Миру не останется ничего, кроме как последовать за тобой. Это и есть магия». Но я, конечно, не полезу ни на какой бронетранспортер, потому что и без таких проповедей мы все искушенные и опытные колдуны. С помощью мрачнейших ежедневных ритуалов мы переваливаемся из одной похабной вселенной в другую, ожидая очистительной революции, которая сорвет все замки, отопрет все двери и расколет все черепа. Причем путешествуют не только отдельные умы. Путешествуют целые страны и целые миры. Так, во всяком случае, это выглядит для наблюдателя. Об одном таком древнем путешествии я и хочу рассказать. Совсем коротко. Потому что видел тень этой мистерии буквально краем глаза. Но начать опять придется издалека.